Дитрия, что за мерзость эти приемные экзамены? Сидишь за столом, как полная идиотка, разглядывая потуги очередного трепещущего перед тобой сосунка. Ну с чего это взяли всякие молодые придурки, что у них что-то получится в интеграционной магии? Если состыковал разок в жизни парочку плетений у себя дома, это еще не означает, что ты способен делать нечто серьезное и полезное. Понятно, денежек молодежь очень хочет. А интеграция, на первый взгляд, это так просто. Ничего, Дитрия прекрасно умела объяснять незадачливым соискателям, что им на ниве этой деятельности абсолютно ничего не светит. Опытный маг-экзаменатор знает немало хитростей, которые можно подмешать в экзаменационное задание. Плетения, которые следует состыковывать, будут выглядеть привычными. Однако у горе-претендента вряд ли получится сделать что-то путное. Дитрия на экзаменах всегда досыта кормила соискателей подобными штуками. Конечно, в прошлые времена экзамены проводились несколько иначе. Когда гроссмейстер сама сдавала экзамены на ступень и звание мастера, гномы-маги ее активно поддерживали и даже давили на принимающих, чтобы те давали полегче задания и закрывали глаза на небольшие ошибки и промахи. А уж какие-то пакости подмешать к задаче, об этом не было и речи. Руководство гильдии прекрасно понимало, насколько нужны гномам собственные мастера интеграции. Когда Дитрия доказала свои способности в этой области, она получила огромную поддержку совета в своей карьере. Правда, пока доказывала, пришлось немало помыкаться. Все шпыняли, и никто в смысл ее занятий не верил. Да и перекупленные людишки, заведовавшие тогда направлением интеграции в гильдии магов, первыми осознав, что растет серьезная конкурентка, подстраивали пакость за пакостью. Все изменилось, когда однажды ей удалось удачно помочь состыковать эльфийские и гномьи плетения самому архимагу, повздорившему в очередной раз с людишками-интеграторами. Уж больно много денег они требовали за какую-то мелочевку. Архимаг после этого случая заметил начинающую магиню и дал указание всячески поддерживать развитие ее талантов. Хотя и тогда мерзкие людишки пытались из-под тишка пакостить, где могли. Ничего, настало и ее время. Постепенно выросли ученики ее школ, которых Дитрия начала создавать при поддержке руководства гномов, разыскивая в удаленных от столицы селениях и городах талантливых молодых магов. Она выполняла эту работу с энтузиазмом. Уж больно не хотелось, чтобы способные юноши и девушки повторяли ее прошлые мытарства. И ученики, по большей части, отвечали ей признательностью и уважением. И эти мерзкие людишки стали терять свои посты. Не сами, конечно, уходили. Кто ж такую синекуру добровольно отдаст в чужие руки? Но Дитрия умела помогать. Бывшие руководители интеграционного направления в гильдии гномов были быстренько обвинены в запрещенных экспериментах и стали изгнанниками, кое-кто уже во второй раз. Стократно отлились мерзавцам слезы бедной сиротки. Вскоре направлением интеграционной магии в гильдии стала заниматься почти исключительно Дитрия со своими учениками-выдвиженцами. Архимаг было обрадовался. Он надеялся, что теперь проблем с тратой огромных ресурсов на интеграционное направление не будет. Свои не должны грабить своих. Зря ждал старый сучок. Дитрия и ее соратники вовсе не собирались работать за бесплатно. Руководитель гномов вскоре проклял тот день, когда решил помочь молодой магичке-интеграторше вырасти в сильного мага. Услуги перекупленных магов людей обходились намного дешевле. Но было уже поздно. Новоиспеченная гроссмейстер оказалась весьма хваткой дамочкой. Попытки проработать ближайших помощников главной интеграционной магини успеха не возымели. Дитрия умела выбирать кадры. Ближайшие сподвижники были преданы ей всей душой. Да и как иначе, ибо на каждого из них у гроссмейстерши имелась крепенькая уздечка, которую по мере необходимости она, не задумываясь, натягивала своими красивыми пальчиками. Как полезно порой помогать соратникам удовлетворять различные мелкие страстишки и слабости. К предложениям архимага проявили интерес лишь немногие из учеников школ Дитрии. те, кто или был слишком чист и целомудрен, и потому не получал серьезного продвижения по службе. Но и они не горели желанием помогать бороться со своей наставницей, помня, что как бы там ни было, гроссмейстерша открыла им дорогу в большую жизнь. Какие чудаки! Разве благодарность чего-то стоит в этой жизни? Но как полезна иногда бывает чужая глупость. Новых интеграторов людей перекупить и соблазнить ни скотина Руархит, ни его приспешник Васа, этот старый сморчок-вербовщик, уже не смогли. Ведь все серьезные маги знают друг друга. И чужаки-интеграторы совершенно не горели желанием, переходя в гильдию гномов, повторять судьбы прежних специалистов-чужаков, занимавшихся запрещенными экспериментами. Платить за те же услуги другим магическим гильдиям? Но это прямая зависимость от конкурентов. И не все задания доверишь чужакам. Не попросишь же стороннюю организацию провести интеграцию защитных плетений всех стихий для дворца самого властителя гномов. А как поручить чужим интегрировать мага-формы для армии? Да, неплохо устроилась бывшая сиротка. Этому гаду Руархиду осталось только строить вежливые рожи при встрече и скрипеть зубами каждый раз, когда приходилось договариваться о той или иной работе. Вскарабкалась наверх обездоленная девочка, выгрызла свое место под солнцем и падать вниз отнюдь не собиралась. С тех пор, как она стала гроссмейстершей, все экзамены на ступень и звания в области интеграционной магии проводились под ее патронатом. И технология отсеивания чужих претендентов была прекрасно отработана. Сегодня по настоянию архимага пришлось взять в комиссию двоих мастеров, которых она подозревала в сотрудничестве с гномьими властями через свою голову. Только зря он такое затеял. Эти ребята с гроссмейстершей ссориться не будут, ибо Дитрия хорошо знала, и архимаг знал насчет осведомленности гроссмейстерши, о связях одного с гильдией убийц. А второй больно обожал молоденьких мальчиков, так что тяни, не тяни. Поскрепишь еще сегодня зубами, архимагическая скотинка. Даже жаль, что технология должного приема экзамена уже давно отработана. Остается только сидеть за столом, ловить кривые улыбки окружающих и мучиться от скуки. Дитрия посмотрела на претендента. Тот с хмурым лицом расхаживал по площадке, внимательно разглядывая эльфийское плетение. «Помучайся, придурок, помучайся. Вылез из какой-то дыры без году неделя, а туда же, в маги-интеграторы лезешь. Денежек захотел? Вот сейчас ты провалишь задание и шлепнешься в глубокую отхожую яму со своими претензиями. А она, Дитрия, активно поможет и обязательно объяснит всем, с каким неучем приходится иметь дело. Хотя фигурка у претендента весьма ничего и личико симпатичное». Впрочем, какая разница? Вот если бы он сам подошел до экзамена к гроссмейстерше и оказал должное внимание... Нет, не быть тебе никаким мастером интеграции. Нельзя, чтобы всякий наглец с улицы знал, что может запросто пробиться в ряд сильнейших магов-интеграторов гильдии. Чего тогда будет стоить высокое положение Дитрии и ее помощников? Но как же скучно! «Ну что нового гроссмейстер может увидеть в плетениях этих горе-соискателей? Да еще процесс приемных испытаний очень длительный». Увы, но процедура была установлена задолго до восшествия Дитрии на магические вершины. Три задания. Два обязательных на умение соединять, во-первых, разноплановые гномьи плетения, во-вторых, мага-формы, относящиеся к разным стихиям. Третье – произвольное решение, которое претендент от начала до конца строит сам. С единственным ограничением. Существенную часть плетений должны разработать специально назначенные комиссии маги, помощники по этому заданию. Да еще куча лишнего времени на выполнение каждой из задач дается. И это при том, что с претендентом все становится понятно уже после его первой попытки что-то сделать. Если он с начальным плетением возится недопустимо долго, то что этому придурку делать в интеграторах? Но, увы, процедура есть процедура. Горные мастера крайне консервативны. Поменять многолетнюю практику даже единственный за очень долгое время гроссмейстер магической интеграции не в состоянии. Впрочем, архимаг при их отвратительных отношениях даже подобной попытки не допустит. Все ищет, где напакостить, старая скотина. Вот и сиди тут, скучай, глазей на мерзкого долговязого человечишку. Впрочем, Дитрия не собиралась ожидать окончания выполнения последнего задания и уж тем более защиты какой-то там работы. Бредятина некомпетентного супчика, охочего до чужих денег. Уже на первом задании она уготовила мальчику неплохую бяку. Даже удивительно, как тот справился. Хитрован, однако. Но ничего, ведь известно, что на каждую хитрую задницу... С эльфийским плетением на втором задании ты все равно не разберешься, ведь оно совсем чуть-чуть отличается от стандартного. К общепринятой конструкции подключиться не проблема, но к этой... Дитрия усмехнулась. А потом, после того, как ты не справишься, добрая тетенька в ходе проверки добавит в одно местечко небольшой, почти незаметный хвостик, и всем станет очевидно, что ты долговязый, а обычный некомпетентный придурок. Пышься, пышься, детинка. И даже не надейся опротестовать результат. Эти олухи, якобы приставленные к гроссмейстеру следить за чистотой испытаний, все равно предпочтут ничего не заметить. Свои ведь люди, сочтемся. А Мандрит? Ну, очень компетентный маг-интегратор. Хе-хе. Синтегрировал защитные плетения личных покоев властителя гномов. И удобную комнатку для воздушного элементаля при этом прямо в саду архимага организовал. Классный ты маг, начальничек. Ну, гляди, гляди в оба своих хитреньких глазика. Все равно ничего не увидишь. А архимаг в следующий раз обязательно к настоящему специалисту обратится. Ну и заплатит, конечно, за свое наглое неуважение к мастерам своего дела. Обязательно солидный штрафчик сдерем. Честно говоря, испытания по другим дисциплинам, не по интеграционной магии, доставляли Дитрии гораздо большее удовольствие. Всегда интересно посмотреть на что-то новое. Ведь когда в чем-то не разбираешься или разбираешься слабо, то оцениваешь внешнюю красоту и эффекты. Да и нет необходимости вникать в суть всех используемых соискателем плетений. Кроме того, на тех экзаменах никто из испытуемых не претендовал на ее вотчину. Значит, можно было расслабиться и не думать о каких-то там интригах в свой адрес. Наоборот, полезно при случае своим друзьям из Совета Гильдии ножичку подставить. Ну, совсем немножко. Ведь если претендент проваливается, то это серьезный урон для репутации его учителя. А вообще, что за персонаж это такой? Ник Админ Рутович. Выбирают же себе имена людишки, не выговоришь. Дитрия, появившись в столице, спросила своих соратников и знакомых об этом странном человеке. Появился непонятно откуда, где учился магии и чем занимался, никто не знает. С первых дней пребывания в столице стал учеником Васы, очень известного старого пердуна. Интересен тот факт, что именно Васа, кроме всего прочего, занимается при архимаге перекупкой чародеев из других магических сообществ. Видимо, ник того же поля ягодка. В гильдии не появляется, ни с кем из магов, за исключением вас, и не общается. Чем занимается, не очень понятно. Правда, недавно Васа зарегистрировал на его имя парочку разработок по защитным плетениям. По словам ее информатора, разработки очень интересные и оригинальные. Может, потому и стремятся его легализовать, устроив эти экзамены. Но тогда ему явно больше подошла бы боевая магия или, например, целительство. Один из ее учеников, занимающий не последний пост в гильдии, рассказал, что о его способностях к излечению больных уже легенды начинают ходить. И в амулетах он что-то нестандартное показал. Но при чем тут интеграция магических плетений? В этой сфере про какие-то разработки админа неизвестно вообще ничего. Их просто нет. Значит, архимаг стремится воспользоваться потенциально талантливым магом, чтобы подвинуть Дитрию? Поскольку кандидат проявил себя уже в трех разных областях – боевая магия, целительство, амулеты – то Руархит решил, что тот и в интеграционной магии что-то поймет. Может, и не без оснований. Все-таки редко встречаются маги, способные развиваться сразу по нескольким направлениям. Но ничего, все равно ни этой старой тупой скотинке, ни его ставленнику ничего не обломится. Она не первый год экзаменует претендентов. Никогда этот придурок не сможет синтегрировать заданное эльфийское плетение с поливалкой. В Всего-то осталось немножко набраться терпения и подождать, пока он и его хозяева обделаются. Ишь вздумали! Под гроссмейстер интеграционной магии Дитрию подкоп делать. А все-таки интересно, как он справился с первым заданием? Впрочем, там была вовсе не такая штука, которую гроссмейстер приготовила для второго этапа, а так, мелочь. Своим воспитанникам-мастерам Дитрия показывала, как следует правильно разрешать подобные ситуации. Это была одна из тем, которыми она сама занималась вплотную. Но претендент явно учился не у нее и не у ее учеников. И вообще непонятно, если знал, что следует делать, то почему так долго возился? А если не знал, то как смог сообразить? Неужели действительно талант? Нет, ерунда. Наверняка кто-то из помощников архимага, который давно следит за Дитрией, увидел подобные вещи на других экзаменах и рассказал человечишке. А тот возился столько времени потому, что у него нет никакого опыта в интеграции. Из чего это Руархиду вздумалось копать под Дитрию именно сейчас? Эх, зря она задержалась в отпуске на такой длительный срок. Странные дела творятся в столице. Впрочем, судя по поведению архимага, Мандрида и самого админа, это явно не заранее подготовленная атака, а экспромт. Появился у начальников в обойме талантливый в нескольких направлениях маг, и они решили тут же воспользоваться ситуацией. Но хоть бы получше подготовились остолопы. Что же не объяснили претенденту, что чем меньше времени он потратит на задание, тем лучше будет результат? А всякие дополнительные штуки, типа этих цветных шаров, наоборот, отнюдь не приветствуются, ибо показывают, что испытуемый не умеет сосредоточиться на главном. Да, непонятно. Впрочем, со свечением он придумал достаточно оригинально. Выпендривается? Хорошо, вот-вот настанет очередь Дитрии хорошо поразвлечься. А уж она для тебя придумает характеристику поинтереснее. Дитрию отвлекла от размышлений молодая девушка-гномка, которая подошла к сидящему рядом Мандриду и положила перед ним на стол несколько папок. Гроссмейстер с раздражением посмотрела на помеху. «Ну что за невежа? Неужели не знает пигалица, что обслуга должна ходить тихо, на цыпочках, и ни в коем случае не мешать настоящим магам размышлять над своими делами? И откуда только Мандрид набирает подобных неумех? Этот гад никогда не отличался уважением к окружающим. Но ведь симпатичен стервец. Эх, если бы в прошлом... Впрочем, не время предаваться мечтам. Нет, конечно, у красавчика все равно не выйдет нанести ущерб Дитрии, но тем не менее, пока все не закончилось с нужным результатом, следует быть внимательной. А девица... Неужели новую любовницу себе завел? Дитрия ревниво оглядела секретаршу. «Ба, да это Криса их Дрим!» Большие способности показывала девчонка, когда ее обнаружили помощники гроссмейстерши. Именно подчиненные Дитрии перевезли Крису в столицу и помогли ей на первых порах. Она вроде тоже откуда-то из захолустья, как и сама главный интегратор. Но повезло ей гораздо больше, чем Дитрии. Одно время гроссмейстер даже надеялась, что девица вырастет в одну из ее основных помощниц. Но уж больно упертая и независимая девочка, фанатичка магии. Нет, на таких идиоток никак нельзя полагаться. Думать головой нужно, окружающих уважать, особенно своих благодетелей. А то, видите ли, вдруг появится у нее некая идея, и она прет и прет вперед, не разбирая пути, ссорясь со всеми окружающими и создавая огромные проблемы. Интеграционной магией не должны заниматься фанатики. Это дело земное и для тех, кто обладает вкусом к жизни и разными мелкими страстишками. Только на таких можно полагаться до конца, зная и используя их маленькие секреты. А что это за помощница, у которой не знаешь, как укротить излишнее рвение? А вообще, резвая девица. Вот уже в помощниках Мандрида оказалась, несмотря на свой очень молодой возраст. Да и по ауре Криса тянет ступень эдак на четвертую-третью. Конечно, уровень силы еще не мастерство, но... Впрочем, гроссмейстер прекрасно знала, каким способом молодая девушка легко может поднять уровень наполненности ауры магией. Правда, немножко хлопотный способ, но порой очень и очень приятный. Хотя нет, вряд ли Криса любовница Мандрида. Ведь тот предпочитает упертых магов только на работе. Среди его друзей и близких вообще ни одного такого нет. В этом они с Дитрией родственные души. Да и продвигал бы Мандрид свою любовницу наверх явно по-другому. Кстати, информатор гроссмейстерши вроде говорил, что девица с этим самым претендентом, ником админом, путается. А в помощники к Мандриду попала совсем недавно. Есть над чем задуматься. Нет, в гильдии точно творится что-то непонятное. Надо потусоваться в столице подольше и разобраться, откуда и куда ветер дует. А то не успеешь оглянуться, как серьезные проблемы начнутся. Дитрия бросила взгляд на человека, бродящего вокруг площадки с эльфийским плетением. Ну что за неумеха? Даже ни одной попытки что-то сконструировать и попробовать не предпринял. Нормальный интегратор уже наверняка бы провел несколько опытов. Впрочем, еще одна подковырка этого испытания в том, что эльфийское плетение на многократное опробование вариантов подсоединения совершенно не рассчитано. Подпитка кончится, оно выдохнется и разрушится. Дитрия специально так делала, чтобы несколько усложнить жизнь нерадивым соискателям. Ведь каждый претендент почему-то думает, что в очередном задании только один подвох, а их тут по меньшей мере два. И все-таки, почему претендент ведет себя так странно? Даже ни разу не попытался что-то сделать. Ведь если его собираются вытягивать, то должны быть хоть какие-то пробы, близкие к правильному результату. Или смирился с поражением? Не похоже, слишком сосредоточен. Очень непонятно ведет себя претендент. Дитрия вдруг почувствовала некоторую неуверенность в нужном для нее результате экзамена. А что там с теоретической работой? Может, там есть что-то интересное? Пришла в голову мысль. Дитрия бросила взгляд на стол и увидела папку в специальной обложке с материалами по претенденту, лежащую рядом с Мандридом, в единственном экземпляре. Так-так, она прищурилась. Еще одна непонятная ситуация. Обычно письменную работу ученика размножают по количеству принимающих экзаменаторов, каждому по личному экземпляру. Да, явно Руархит и его начальник разведки что-то мутят. «Мандрид, будь лапочкой, подай мне работу нашего экзаменуемого». Дитрия наклонилась к сидящему рядом с ней гному и мило улыбнулась, отчего того перекосило. Ненависть между гроссмейстершей интеграционной магии с ее соратниками и помощниками архимага была явно взаимной, хотя открыто на конфликт ни те, ни другие не шли. «Конечно, Дитрия». Начальник разведки справился с собой, вернул невозмутимое выражение лица и спокойно пододвинул к ней работу экзаменуемого. «Благодарю. Ты такой милый, когда хочешь этого», — промурлыкала та. «Какое удовольствие выводить эту чопорную, но такую симпатичную физиономию из себя. И что самое приятное, ей это удавалось очень хорошо. Мужчины такие предсказуемые, особенно играющие в начальников». «Перестань», — покосился на нее Мандрид. «Надеюсь, ты не забыла о разговоре в отношении Ника». «Ну что ты», — мягко проговорила Дитрия. «Как я могу в чем-то тебе отказать?» Мандрид ничего не ответил и недовольно отвернулся. Дитрия, улыбаясь про себя, открыла папку с теоретической работой и погрузилась в чтение. «Ник, умеют же магичить эльфы!» Я ходил рядом с плетением и любовался, разглядывая его при помощи мага и инфозрения. Это была изящная сетка наподобие фигуры лиссажу с очень мелкими ячейками, накинутая на землю. Элегантное решение — нарисовать сетку единственным гармоническим росчерком, а потом дополнительно укрепить узлы, заставив их анализировать колебания нитей. По траектории прорисовки пробегали всполохи энергетических всплесков. Очень похоже на волну, запускаемую периодически по общей шине, изменение амплитуды которой генерируют датчики узлы, сообщая тем самым об изменении влажности почвы. Очень изящно и аккуратно. Центральный узел выглядел явно крупнее остальных. «Ты видишь, умник?» — оторопело поинтересовался я. «Казалось, любые потуги что-то там изменить и подсоединить неизбежно нарушат лаконичную элегантность плетения». «Да», — подтвердил Искин и добавил. Ник, тебе самому трудновато будет тут что-то интегрировать. Увы, но ты пока слишком грубо работаешь с плетениями. И, скорее всего, запоришь работу. В соответствии с моим мысленным пожеланием, умник вывел при помощи бадди-компа перед моими глазами диаграмму, отражающую архитектуру самой сетки, отдельного датчика и главной конструкции. При этом часть фрагментов картинки мигала немного раздражающим красным пунктиром. Так мы с умником в свое время договорились обозначать на диаграммах фрагменты плетений, которые пока не очень соответствуют разработанной нами модели магии. Таких кусочков было больше, чем достаточно. «Умник», я тут же мысленно ткнул пальцем в один из них, «ты говорил, что учтешь в модели и особенности магии других стихий, кроме Земли?» «Сам же меня загрузил другими работами», — проворчал в ответ электронный кудесник. «Ого», — согласился я, раздумывая над задачкой. «Умник был прав. Соваться в эту красоту моими, пока еще кривоватыми магическими ручками, было бессмысленно. Все равно, что пытаться выправить погнутую шестеренку в красивых механических настенных часах с помощью домашнего молотка, которым забивают гвозди в стену. Может, что-то там даже и выправится, но часы точно работать не будут. К тому же в плетении слишком много непроработанных нашей моделью магии фрагментов. И мне довольно сложно угадывать в пока не слишком знакомой области эльфийской магии, что разработчики имели в виду, добавляя непонятные куски в мага-форму. А умник все-таки универсал. И там, где мы пока не очень понимаем местные магические выкрутасы, ему всегда помогает знание инфомагии и способность эффективно получать информацию из инфосети. Надеюсь, после полета в точку фокуса у меня самого появятся эти полезные умения. А пока... «Ладно, умник», — согласился я, — «твой выход. Только описывай каждый свой шаг и консультируйся со мной». Я сел на землю рядом с площадкой, контролируемой эльфийским плетением, в позу лотоса, закрыл глаза, отключился от окружающего мира и стал смотреть, как умник будет разбирать и корежить изделия детей леса. «Так, смотри», — начал умник, разворачивая у меня перед глазами картинку, выделяя стрелками и свечением части плетения, о которых ведется речь. Это датчики влажности. Физика способа, которым они контролируют почву, не очень ясна, но это в данный момент не важно. «Почему?» — тут же удивился я. «Большой опыт программиста мне подсказывал, что мелочей на самом деле не бывает. Когда нужно интегрировать чужую разработку с собственной, а интерфейсы и протоколы обмена информацией не очень подходят, порой какая-нибудь мелочь позволяет эффективно решить задачу. Конечно, правильнее объединять в единое целое любой софт, чужой и свой, на основе объектно-ориентированного подхода, переписывая куски, которые этим принципам не соответствуют. Результат всегда получается намного более качественным. Но, увы, жизнь редко соответствует идеальным правилам. Порой важно, чтобы программа заработала как можно скорее. И пусть ее поведение будет не слишком надежным, пусть отдельные подсистемы будут соединены довольно коряво и временами станут сыпаться, но важно, чтобы какой-то полезный результат был здесь и сейчас, а не через неделю или месяц работы над нормальной интеграцией. «Потому», — ответил умник, «что при демонстрации действия плетения в самом начале я снял все протекающие в датчиках процессы на магическом уровне, как при активации, так и при деактивации. Теперь их даже включать повторно не надо. И так понятно, что они делают и какие магические сигналы генерируют в тех или иных случаях. Или мне следует подробно раскопать и объяснить сами плетения датчики?» «Нет, не надо», — согласился я со своим помощником. Тратить время на копание в мелочах явно не стоило. «Ты прав. Сейчас у нас другая задача. Однако эти эльфийские датчики, контролирующие внешнюю среду, штука очень интересная и полезная в будущем. Обязательно занеси эти плетения в базу данных. Потом мы с тобой как-нибудь подробно разберем все мага-формы». «Хорошо», — подтвердил исполнение моего распоряжения Искин. «Продолжаем. Ключевой для нас элемент плетения — узел в его центре. Собственно, так располагаются не одна, а целых две конструкции. Два крупных, тесно связанных друг с другом управляющих модуля. Один из них явно выполняет функцию концентратора сети. Он периодически генерирует импульсы, проходящие по сети, соединяющие датчики, и воспринимает ответные. Видимо, так и добывается информация о влажности. Концентратор обеспечивает проверку состояния всех датчиков. Акцент, судя по всему, делается на суммарное изменение амплитуды волны. Каждый из датчиков, фиксируя степень влажности почвы, чуть-чуть ослабляет импульс. Поэтому, послав импульс достаточной силы по одной нити, которая росчерком пропутешествует по всей сети, и сравнив с эталоном его отклик, пришедший по соседней, концентратор может определить среднее состояние увлажнения почвы. При этом, с учетом того, что отклик приходит по всем четырем нитям, входящим в концентратор, есть возможность определить и конкретный датчик, в котором произошло нарушение ситуации. Впрочем, в данном случае последнее не требуется, ведь свечение должно появляться только в том случае, если почва полностью подсохла или, наоборот, переувлажнена, а не тогда, когда только один датчик сигнализирует о сухости. «Ага, компаратор», — я мысленно покивал. «Ну, что-то вроде того», — подтвердил умник. «В нем срабатывает одно подобие реле, когда влажность избыточна, и другое, когда недостаточно. Сигнал поступает на второй управляющий узел и активирует его. При этом будет гореть красный, зеленый или фиолетовый свет в зависимости от сигнала». «Я так понимаю, надо цепляться к выходу первого узла», — подытожил я слова из скина. «А где подвох?» «Какой подвох?» — удивился умник. «Ну, слишком просто получается. Мой земной опыт сдачи многочисленных экзаменов говорил о том, что если проверяющий недружествен претенденту, то простое решение — это путь к позорному изгнанию с экзамена некомпетентного олуха, не понимающего элементарных вещей. Что сейчас тоже явно имеется какая-то пакость, я чувствовал кожей. Уж слишком ехидно смотрела на меня гроссмейстерша. Поэтому я еще раз пришпорил Искина. Давай думать». Некоторое время мы молчали. Умник по-своему что-то там соображал, а я тем временем анализировал диаграмму, построенную на основе модели магии, и старался, поставив себя на место разработчика плетения, понять, куда бы сам засунул бяку, если бы вдруг это понадобилось. Ладно, давай пока продолжим. Не услышав ничего от умника и не найдя пакость самостоятельно, произнес я. Разъясняй мага форму дальше. Вдруг гадость не здесь, а где-нибудь во втором управляющем узле, который как-то влияет на концентратор. Хорошо, согласился Искин и продолжил объяснять. Второй узел командует свечением. Здесь простой механизм. Три вида сигналов, каждый на определенный цвет. Никакой сложной логики. Аналог плетения для лампочек из первого задания для генерирования света разных цветов. Вот, посмотри. Умник выделил часть схемы. Я согласно покивал. «Ой, а вот и засада!» — вдруг воскликнул Искин. «Где?» — тут же насторожился я. «Вот, смотри, это в компараторе. К этой штуке некуда цепляться. Плетение полностью самодостаточное, без дополнительных гнезд. И, видимо, так специально сделано. При этом, если шину между компаратором и светильником хоть на мгновение разорвать, чтобы сделать вклейку, то тут же разрушится сначала сам концентратор, а потом и все плетение целиком. Дело в том, что те же нити, которые передают сигналы от датчиков на концентратор и от концентратора на светильник, обеспечивают и подпитку всех узлов плетения магической энергией. «И что, все так плохо?» — удрученно спросил я. «Похоже, таки подставила меня Дитрия. И сделать честным путем что-то сложно. Что остается? Светить свои инфомагические возможности? Ах, как надоело оглядываться по сторонам и все время остерегаться. Я могу приварить инфомагически к шине концентратора без ее разрыва дополнительную нить, с которой мы будем снимать информацию. Но как ты объяснишь такое?» — пришел к схожим мыслям умник. «Получится очень красиво, но с помощью обычной гномьей магии нельзя сработать так тонко. Тут или эльф-мастер должен работать, или инфомагию нужно применять. В любом случае, тонкость и аккуратность воздействия будет слишком очевидна. Все поймут, что маг Земли третьей или даже второй ступени это сделать не может, а ты сделал. Появятся вопросы. Блин. Так, не расстраиваться. На экзамене наверняка намеренно что-то упрощено, а кое-где, наоборот, специально усложнено. Ведь подключать дополнительные модули правильнее всего именно на выход компаратора. Не рановато ли я панику включил? А как сами эльфы выходят из положения в подобных ситуациях? Судя по проработанности плетения, с подобной задачей они должны сталкиваться не так уж редко. Надо бы покопать литературу. «Умник, подробнее исследуй светильник», — распорядился я. «Вдруг там тоже какая-нибудь бяка завелась? А я тут кое-что пока посмотрю». Фактограф быстренько выполнил поиск материала в отсканированных книгах по параметрам интеграция и эльфийские плетения. После уточнения результата запроса по ряду дополнительных параметров, сузивших поле найденной информации, я с интересом вчитался в открывшуюся информацию. Да, готовиться надо к экзаменам, а не считать, что ты умнее всех, типа и так прокатит. Оказывается, большая часть бытовых эльфийских плетений выполняется по общему принципу. Сеть, сделанная одним магическим росчерком по типу фигуры лиссажу с датчиками в узлах, точках пересечения нитей, контролируется единым концентратором-компаратором, практически стандартизованным. Меняются фрагменты плетений датчиков, которые могут реагировать на влажность, как сейчас, а могут, например, на тепло человеческого тела для сигнального плетения. К концентратору довешиваются управляющие контуры, преобразующие совокупный сигнал от датчиков в команды для активной периферии, состоящей из специализированных активных модулей. В нашем случае – светильник. Так решается конкретная задача. Очень грамотно. Похоже, был когда-то у эльфов гений, разработавший эту концепцию. И они много лет ее шлифуют и не безуспешно используют. И самое важное, у компаратора-концентратора всегда есть не менее двух розеток для подключения активных модулей. Почему не менее двух даже в самом простом случае? Второе гнездо нужно для контроля посылаемых концентратором, управляющих команд при отладке подключения активных модулей. В различных гномьих учебниках по интеграции упор делается именно на стыковку через эти гнезда. То есть получается, эльф, наверняка не без указаний, ставивший плетение, намеренно для меня загладил как минимум одно дополнительное гнездо концентратора. Кстати, умник, взгляни внимательно вот на это место. Я мысленно показал эскину точку мага-формы, где по всем правилам эльфийской магии должно располагаться дополнительное гнездо. «Ну, я тебе про эту точку и говорил», — тут же отозвался Искин. «Если делать вклейку, то именно здесь». Я вывел на экран описание стандартного эльфийского плетения и подчеркнул слова о месте расположения дополнительного гнезда концентратора, обратив на них внимание умника. «Хорошо развитая дедукция и индукция — это отнюдь не все, что требуется для высшей разумной деятельности». У нас, людей, в основе организации работы мозга лежит высокоразвитое ассоциативное мышление. У компьютеров, даже таких продвинутых, как умник, с этим намного хуже. Мой электронный собрат старается исправить ситуацию для себя, структурируя разными способами информацию, и не безуспешно. Но все-таки он мыслит довольно прямолинейно, не сопоставляя порой очевидных вещей. «Ты хочешь сказать...» Озадаченно произнес Искин. На подробной схеме плетения были хорошо видны остаточные энергетические следы дополнительного гнезда концентратора. «Именно», — подтвердил я. «Эльф явно специально стер дополнительное подключение». «Погоди-ка!» Искин проанализировал информацию по эльфийским плетениям из книг и сравнил с тем, что мы наблюдали перед собой. «Получается, исправить ситуацию можно еще проще». Достаточно просто создать нить энергии жизни рядом с этой точкой, и она сама влипнет в нужное место, ничего не порушив, как стекающие рядом две капли воды сливаются в одну общую. Для этого вообще достаточно лишь знания базовых основ магии леса. «Ты не понял», — охладил я пыл электронного собрата. «Если мы туда сунемся, то это будет первое, на что комиссия обратит внимание». Ведь по условиям задачи само базовое плетение ни менять, ни исправлять нельзя. Мы провалимся тут же, поэтому этот путь закрыт. Ладно, что у нас со светильником?» «Тут попроще», — ответил умник. «Это полностью стандартное плетение. Его устойчивости хватит на подключение еще множества таких лампочек. И тут никто не мудрил ничего лишнего. Нет никаких оснований для беспокойства». «Понятно». У меня в голове родилась идея решения проблемы. «Слушай, умник, а давай подключимся на выходные контакты для новых лампочек. Нам ведь нужно запустить поливалку, если земля станет сухой. Следовательно, лампочки получат сигнал светиться красным цветом. С другой стороны, если поливалка поработала уже достаточно, то земля станет мокрой, и лампочки сменят цвет сначала на фиолетовый, потом на зеленый. Значит, появление зеленого света – безусловный сигнал для выключения агрегата. Далее, поливалка – штука громоздкая и несколько инерционная. Неправильно ее включать-выключать постоянно. Агрегат будет быстрее портиться и напрасно терроризировать почву. К тому же небольшие колебания на границе зон могут возникать, например, вследствие появления на Земле тени от облаков или, наоборот, развеивания туч и резкого увеличения солнечного жара от падающих лучей. У нас есть буферная зона, когда мы можем включать-выключать поливалку по собственному желанию. Поэтому ее нужно включать на некоторый фиксированный интервал времени, после чего выключать и проверять, достаточно ли почва увлажнилась. Если мы правильно подберем интервал времени включения, то решение получится достаточно эффективным. Поливалка будет решать задачу увлажнения почвы по мере необходимости и не дергаться при колебании влажности на границах фиолетового и красного, фиолетового и зеленого цветов. Приличным приближением будет интервал, когда за счет полива указатель влажности разделит фиолетовую шкалу в пропорции золотого сечения. Так рекомендуют земные математики для разрешения подобных задач. Для расчета интервала достаточно включить разок поливалку и посмотреть по изменению цвета, за какое время изменится должным образом влажность. Понял идею? «Угу», — согласился умник неуверенно и добавил. «Только экспериментировать уже не нужно. Всю необходимую информацию я зафиксировал во время демонстрации обоих плетений». «Не переживай», — утешил его я. «Земная математика — наука точная. У нас все получится как надо. Нужно только дополнительно сделать таймер и фрагмент плетения, который опознает изменение цвета лампочки. Но подобными задачами не раз занимался Лоткалп. Воспользуйся его памятью». Фигурка-ассистент-человечка, выведенная в окошке Бадди Компа, который часто пользовался Искин, чтобы показать мне свою эмоциональную реакцию, кивнула. Мы тут же начали действовать. Замаскировав свои действия так, чтобы они выглядели моими собственными, умник приступил к работе, а я в очередной раз внимательно наблюдал, как надо правильно формировать плетение. И имитировал руками и аурой кастование мага-форм, которое выполнял умник. Обязательно научусь прилично магичить сам. Омерзительно размахивать руками под фонограмму. И как это эстрадные певцы умудряются выдерживать часами подобную процедуру? «Готов!» Я встал и поклонился комиссии. Ее члены переглянулись между собой. «В чем дело?» «Ах, вот оно что! С момента начала прошло всего с полчаса. Упустил я временной фактор из планирования своих действий. Получается, на простое задание потрачено больше времени, чем на сложное. Нехорошо». «Что, даже проверять не будешь?» — недоверчиво спросила Дитрия. «Я уверен, что все сделал правильно. Мне осталось пожать плечами». Дитрия подошла к магической конструкции, недоверчиво провела рукой, словно дополнительно ощупывая линии плетений. Последнее было разрешено правилами. Не понимая, что магическое зрение изначально панорамное и всеобъемлющее, некоторые чародеи Лунгрии имеют привычку очертить пальцами контур силовых линий плетения, не затрагивая, разумеется, саму конструкцию. Им кажется, что таким образом, с помощью осязания, они более точно чувствуют особенности мага-формы. На самом деле, это следует из нашей с умником модели магии, в этом случае они неосознанно пользуются дополнительным небольшим магическим щупом-датчиком, который фиксирует мага зрения на конкретной точке. возникает эффект разглядывания фрагмента плетения, на котором в данный момент зафиксировано внимание мага. Естественно, при этом общее впечатление от сочетания узлов и нитей энергетических потоков в данном секторе становится гораздо более полным и всеобъемлющим. Примерно так же мы разглядываем пристально или щупаем какой-нибудь предмет в обычной жизни, когда хотим с ним получше познакомиться. «Ба, умник, ты заметил? Вот редиска!» — возмущенно воскликнул я мысленно, увидев, что на эльфийском концентраторе вдруг появилось дополнительное пустое гнездо. Дитрия сделала именно то, что не рискнул, опасаясь намеренной подставы со стороны комиссии совершить я. Теперь исходное плетение ничем не отличалось от того, которое описано в гномьих учебниках по интеграции. Блин, настоящая фокусница. Привлекла движением руки и взглядом внимание окружающих к нашим сумникам интеграционным добавкам, заслонила корпусом от взгляда остальных комиссаров и публики эльфийский концентратор, другой рукой легонько провела по юбке, словно поправляя ее, и вуаля, высший пилотаж. И наверняка никто ничего не заметил. Да я и сам пропустил бы, если бы осознанно не использовал свое магозрение панорамно, как на приеме у демонов. Ну, дамочка, и откуда разбирается в эльфийской магии? Впрочем, чего я туплю? Мадам — лучший интегратор гномов, и основы магии детей леса ей, конечно, хорошо известны. Скандальнуть, что ли? Впрочем, я тут же одумался. А зачем? Формально я задачу решил, претензии вряд ли кто выдвинет. Да, неуклюже, не так, как следует делать и как учат гномов-интеграторов учебники. Ну и что? Результат-то достигнут. И если Архимаг и Мандрит заинтересованы в том, чтобы я стал мастером интеграционной магии, то комиссии вполне хватит увиденного, чтобы засчитать успех испытания. Вон как Дитрия позеленела от раздражения. Понимает, что игра уже сыграна. Скандал? А смысл? Если окружающие будут думать, что я талантливый маг, но пока все-таки не очень недотепа, то для меня это даже лучше. Рано открывать карты. Так что пожалуюсь Васе на фокусы гроссмейстерши и ее приспешников и ограничусь этим. Дальше пусть сами гномы-верхолазы между собой разбираются. К Дитрии присоединился Мандрит и остальные комиссары. Они вышли на арену и стали внимательно разглядывать наши с умником творения. «Интересно», — хмыкнула Дитрия и глянула на меня, затем на других гномов. Она уже явно взяла себя в руки. «Ты уверен?» «Ага», — кивнул я. «Ну что ж, проверим». Гроссмейстерша перевела взгляд на площадку и сформировала, причем легко и быстро, плетение нагрева. Я забеспокоился. Вдруг своими действиями она нарушит что-то или опять подстроит какую-нибудь пакость. Но в этот раз дамочка поступила безупречно. Плетение повисло на некотором расстоянии над землей и стало прогревать воздух. Видимо, все-таки опасается откровенно гадить у всех на виду. Почва стала быстро подсыхать. Магозрение показало, как меняются энергетические потоки в плетении. Вот сменился ответ одного датчика, затем второго. Вскоре сигнал, идущий на второй модуль управления, изменился, и воздух над почвой засветился красным светом. Гномий насос вздохнул и начал выдавливать воду в разбрызгиватель, установленный посередине площадки. Красный свет пропал. Насос еще немного поработал, потом остановился точно там, где мы с умником рассчитывали. Точки золотого сечения фиолетовой шкалы. «Необычное решение», задумчиво произнесла Дитрия и посмотрела на меня. «А почему ты тут не применял свои теории?» Я пожал плечами. Видимо, она уже познакомилась с той халтурной работой, которую Васа и его помощники состряпали по поводу интеграционной магии из обрывков моих ранее высказанных идей и некоторых цитат из книжки по магии. Я, прочитав первую страницу этой фигни, закрыл папку и отложил в сторону. Нечего засорять мозги бредовыми интерпретациями и фантазиями довольно очевидных для меня идей. Сам когда-то во время учебы подрабатывал сочинением для лентяев курсовых, дипломов, а однажды даже написал соискателю кандидатскую диссертацию. Прекрасно знаю, как делается и защищается подобная ерунда.